Глава 13. Терпеть. Выбросив сигарету, смотрю в спину Лизе. И даже без каблуков ее ноги, обтянутые тонкой джинсой, просто охуенны. Но дело не в них. За какое-то другое место зацепило. Да так, что хватка Жанны уже не чувствуется там, где крепко держала до этого. Но не вышло коннекта с Лизой. Стрёмно как-то получилось. Хотя я ничего такого в виду не имел. Ну, нужны деньги, на, держи. Чего обижаться-то? Я же за них ничего не прошу. Очень хочется догнать, но у меня важный разговор. Ее белая курточка все дальше и дальше. Как искать ее будешь, шмель? Ну, как минимум, у меня есть майор Иштаров. Это который тебя на флажки порвет, если рядом с дочкой спалит? Ага, он. А смысл искать, если тебя послали? Потому что нравится пиздец просто. На шлюханском. Закатываю глаза с улыбочкой. Дурочка. Набираю Жанну еще раз. «Ты скоро?» «Слушай, у меня не получится сегодня освободиться. Мама же приехала, она хочет, чтобы этот вечер я провела с ними. Не психуй, ладно?» «Да выйди на 10 минут, разговор не длинный, просто не по телефону хотелось бы». «Да не могу я, давай потом». «Потом я не могу, мне надо сейчас». «Говори». Вздохнув, закатываю глаза. «Заготовки у меня нет. Короче, мы расстаемся. Можешь считать себя свободной. Ты просто ревнивый придурок. Это неоспоримый факт, тут даже не поспоришь. Повода нет, понял? Угомонись. Мне не хочется объяснять ей, что дело сейчас не в ревности совсем. И даже не в том, что мне другая девочка понравилась, а просто... Я вдруг остро почувствовал, что не вставляет мне это больше. И даже если ничего не получится с Лизой, Жанну все равно больше не хочу. Эмоций этих беспонтовых, хоть и приправленных перцем... Не спасет больше перец. Я уже сам перец. И все, что мне надо, приправлю. А этого больше не надо. Завтра позвоню, поговорим. Не стоит, Жан. Я все. Остыл и слился. Ну, посмотрим. С вызовом и пренебрежением. Скидывает. Ну вот, как-то так. Белой курточки уже на моем горизонте не видно. Но я догоняю ее на центральном проспекте, скидываю скорость, еду следом. Подкатить даже не пытаюсь, уверен, что опять выхвачу. Надо как-то иначе. И вообще надо через пару-тройку недель, когда Фейс полностью заживет и она остынет. В каком-нибудь совсем другом амплуа. Как долго. Мотор в груди не согласен пахать в холостую. И тут же начинает ныть от этой здравой мысли. Не ныть, терпеть. Почему-то интонациями беса на себя рявкую я. И правда становится чуть железнее. Подождем. Лиза заходит в антикафе, я заставляю себя ехать дальше. Сегодня я у Яшиных. Яськи нет, Иван готовит мясо. Я сижу на их подоконнике, щелкая Яськиным утюжком для волос. Положи, он как ракета стоит. Смеясь, кладу в корзину, достаю оттуда какой-то крем, откручиваю, нюхаю. Этот стоит еще дороже, закатывает глаза Яша. Там вообще в корзине полтачки по бабкам. Все, поднимаю руки, оставляя в покое Ясины прибамбасы. Мясо аппетитно шкварчит, сглатываю слюну, рассказываю Яше про Лизу. Угорает. Ну ты кретин. Да что я сделал-то? Прикинь, ты вышел на татами, провел бой, а к тебе девочка подошла. На, мол, убогий денежку. Не ходи сюда больше, а то жалко, что тебя так пиздят не по-детски. Ну так это другое. Ни хера не другое. Заткнувшись, перевариваю. Облизывая кончик лопатки, Яша озадаченно пялится в экран телефона. «Не понял». Падает лопатка на пол. Глаза мои вытекли. «Чего это, шмель?» Разворачивает экран телефона ко мне. Там фотка. На фотке за столиком кафе его Яся. Не одна. С Маем Янгом. О, блядь. Фотка от одного из наших самбистов. Мы растерянно смотрим друг другу в глаза. «Ну, они же одногруппники». Сходу пытаюсь найти удобоваримое объяснение, потому что у Яши явно чайник свистит на этот счет. Да и я бы, честно сказать, взорвался, Янг. Да он просто кот мартовский. Ни одну красивую задницу не пропустит, а у Яськи задница зачет. Молча смотрим на фотку. Входная дверь открывается, мы поднимаем взгляд. «Яська, беги», – качаю головой. «Чего это?» – настороженно смотрит на перекошенное лицо Яши. «Вот и я думаю, чего это?» Идет он к ней навстречу с телефоном. Миско горит. Выключаю газ, поднимаю лопатку, мою ее под краном. «И чё?» – встает сразу в позу Яси, увидев фотку. Сорвав с плеча кухонное полотенце, Яшин лупит ей наотмашь по заднице. «Ай, ты чего?» – подпрыгивает она. «Стимулирую центр принятия решений, походу сломался у тебя». «Да, Ваня! Хрен ты на днюху к своему Денчику пойдешь, ясно?» «Вань, да там полгруппы приезжала за шпорами, просто сфотали именно Янга. Чего вы на него взъелись вообще? Хороший парень!» «Хороший?» – прилетает Яське еще раз. «Ром, ну скажи ему!» – прячется она за меня. «Что сказать?» – улыбаюсь я. «Что он дурак, и я люблю только его!» – подлизывается Яська к Яшину. «И что он гонит?» «Яш, да ладно, не быкуй, объяснила же!» «В бубен получит этот Янг!» Продолжает психовать Иван. «Да за что он просто шпоры перефотал? И вообще мою другая девочка нравится». «Да ему, блядь, все девочки нравятся. Вот чё он не пошел, как все, на физуху? А я тебе скажу, почему. Потому что на менеджменте одни девчонки. А у нас две тяжелоатлетки. И все. «Нет-нет, на нее он смотрит по-особенному. Точно тебе говорю. Он сохнет по Лизе и Штаровой. Глаз с нее не сводит». И теперь я роняю лопатку. «Чё?»